Глава 24. 80 дней тренировок, а толку? Да я уже дерусь, как какой-то Брюс Ли или того круче, а результата нет. 8 попыток, и все закончились неудачей. Если добавить первую, то уже 9. Из них я проиграл именно сражение только 2 раза. Во второй заход и в 6-й. Первый раз просто потому, что противник был сильнее и опытнее меня, а вот во второй раз я захотел пленить противника, дабы увести его подальше. В итоге, пока я уносил связанного посланника, тот умудрился освободиться и убил меня. После этого пленение стало практически невозможным. Последний раз смог увести противника подальше, но умер тот, кого я должен оберегать. Что делать, понятия не имею. Я уже перепробовал все, что только можно и нельзя. Идеи, конечно, еще были, но вот только горечь поражений настолько сильно въелась в мое сознание, что сил продолжать их реализовывать уже почти не осталось. Так что, когда перед моими глазами появилась надпись от системы, я откровенно обрадовался. Доступна альтернативная версия уровня. Задача – охрана объекта в течение 3 месяцев или до выполнения задачи. Уровень сложности повышен на 10 пунктов. Ограничения на речевой блок увеличены. Вам запрещено разговаривать или общаться любым другим способом с местными жителями. В случае успешного прохождения будут получены дополнительные бонусы в виде снижения сложности на 5 пунктов и дополнительный уровень доступа оборудования. На принятие решения вам дается 29 минут 59 секунд. «Согласен!» – тут же выкрикнул я. Даже ждать отчета не стал. Мне сейчас любая другая миссия будет в радость, лишь бы не то, что было. Миссия подтверждена. Спасибо за сотрудничество. В этот раз очнулся в темноте, которая постепенно исчезала. Как я понимаю, мое сознание система включила еще до того, как сфера, окружавшая меня, исчезла. Эта сфера была чем-то вроде прокола между мирами, защищая мое тело от переноса. Возможно, я не прав, но, по-моему, это самое близкое объяснение. Пока сфера теряла свои очертания, система опять выдала сообщение. Блокировка речевого аппарата включена. Корректор речевого аппарата отключен. Блокировка функций брони стандартная. Лингвистический модуль подключен. Соответствие с реальностью 100%. То, что это не совсем обычная миссия, я догадался еще по первому сообщению. Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, когда меня призвала Эльза на миссию, то дополнительного пункта или до выполнения задачи не было. Другими словами, получалось, что все 3 месяца принцесса была жива, а я валялся неизвестно где. Странно, что-то тут не сходится. Пока опустим этот момент. Последнее сообщение тоже было необычным. То есть я буду понимать все, что вокруг происходит, но при этом общаться не смогу или смогу, но тогда будет провал миссии. Будем считать, что верно второе. Как-то не хочется провалиться из-за собственной глупости. Система выдала очередное сообщение, в котором перечислялись дополнительные условия миссии. Итак, есть некий монах Соренто, который бежит из страны, а его преследует местная знать и власть. Я должен полностью выполнять приказы монаха, кроме исключений. В список исключений входило, естественно, общение и снятие доспеха. Как я понял из задания, всю миссию я прохожу в наглухо закрытом доспехе. А еще одно ограничение – это игнорирование попыток убрать меня подальше от тела монаха. Не совсем понятно, что имела в виду система, но, похоже, жизнь Соренто была приоритетной. То есть, если он прикажет мне его убить или не вмешиваться в момент попыток убить его другими разумными, то я могу проигнорировать такой приказ. Зачем такой пункт – непонятно, но будем иметь в виду. Наконец, сфера полностью развеялась, оставив мне вид на весьма пеструю компанию. Монах был сразу подсвечен системой. Это оказался весьма старый мужчина с седой бородой и седыми волосами, что выбивались из-под капюшона темно-синей накидки, расписанной то ли рунами, то ли еще чем-то. Он держал в руках деревянный посох и внимательно смотрел на меня своими серыми глазами, в которых светилась радость вперемешку с горечью и грустью. Рассмотрев монаха, я окинул уже более внимательным взглядом место, в котором оказался. Мы были на природе в окружении леса. Пасмурно, но явно еще пока день. Судя по листве деревьев, осень. Сам я стоял в центре какой-то непонятной, начерченной прямо на земле фигуры. И, судя по всему, это был холм посреди леса. «Как я вижу, ваши молитвы, уважаемый Соренто, увенчались успехом!» Среагировав на мое движение головы и повороты, растерянно произнес сидевший на бревне человек в металлических доспехах серебристого цвета с красным плащом за спиной. Относительно длинные волосы по плечи, явно аристократическое лицо и легкая небритость указывали на то, что отряд в пути уже не один день. «Ваше неверие в силу бога нашего Яруга, сэр Рольд, рыцарь ордена Серебряной Луны, расстраивает меня!» Печально покачав головой, ответил монах. «Простите его, уважаемый старец, он просто, как и все мы, удивлен, что бог все же решил ответить на ваш призыв!» Вежливо и с почтением в голосе сказал стоявший рядом с монахом лучник в золотистых неполных доспехах с мечом за спиной и луком в руках. За спиной у него развивался темно-синий плащ с капюшоном, закрывающим голову. На его лице открыты были только глаза, остальную часть закрывала повязка. При этом он внимательно смотрел куда-то в сторону леса. К тому же сейчас не то время, чтобы предаваться длинным речам. «Владимир прав», — произнесла единственная девушка в этой пестрой компании, явно имея в виду лучника. «В любой момент воины Ариста де Кордо догонят нас, и, боюсь, нам скоро придется проверить, насколько правы были легенды, что славили посланников бога нашего». Девушка с серебряными волосами и зелеными глазами, одетая в темно-зеленый кожаный доспех с металлическими вкладками на руках и ногах, с огромным двуручником за спиной, стояла возле лучника, так же, как и он, глядя в сторону леса. «Кажется, я попал сюда очень вовремя». Судя по всему, тут есть кому охранять монаха, кроме меня. Хотя, возможно, это поспешные выводы. Кроме них, на поляне было еще два человека. Какой-то низкорослый бородач в коричневых доспехах и рогатом шлеме на голове, что сидел молча возле рыцаря. Только изредка посматривал внимательно на меня и на остальных, поглаживая рукой в перчатке свой обнаженный меч по лезвию. С другой стороны от рыцаря стоял молодой парень с посохом в руках, одетый в обычную тканевую одежду зеленого цвета, с коротким мечом в ножнах, серым плащом за спиной и черными кожаными накладками на плечах. Такого же цвета у него были плотные и длинные почти до локтя перчатки. На его голове в черных волосах виднелась странная красная лента. Этот спутник монаха тоже молча смотрел в сторону леса. «Мне жаль, что я доставил вам столько неприятностей», — грустно покачал головой монах. «А вот и они!» – спокойно произнес лучник, доставая стрелу из колчана. Из леса, с той стороны, куда он смотрел, показалась цепочка воинов, и было их явно больше сотни. «Нольдер, что у тебя по искре?» – спросил, вставая с места рыцарь. «С искрой все в порядке», – ответил, улыбнувшись, молодой парень с посохом. «Хватит на десяток сильных заклинаний, ну или полсотни средних». «Ясно», – доставая меч и разминая плечи, явно готовясь к бою, произнес рыцарь. После чего обернулся к бородачу. «Янсен, с тебя, как всегда, прикрытие нашей прекрасной целительницы». «Ты с ума сошел?» – возмутилась девушка. «Я буду драться с вами. Тут или мы победим, или нас всех положат». «Уважаемый Соренто уверен, что посланник сам сможет справиться с врагом», – усмехнувшись с сомнением в голосе, сказал рыцарь. «Так что, Розалия, тебе стоит все же постоять в сторонке. Или потом, кто будет нас лечить? Справится посланник или нет, а вот умирать от ран мне не хочется». «Думаю, пора уже оставить в стороне пустые разговоры», — мрачно произнес лучник. «Враг уже близко». «Что ж, уважаемый Соренто, пора и вам принять решение». Все так же беззаботно усмехнулся рыцарь. «Или вы ждете, пока они подойдут поближе?» «У них лучники», — прервал его Владимир. Из леса за почти сотней бойцов в доспехах с копьями вышли больше 20 лучников, а за ними на конях десяток рыцарей в полных доспехах. «О, да тут и сам мерзавец де Корт!» – озорно подмигнул Розалии рыцарь. «Ну что ж, старец, не пора ли отдать приказ посланнику?» «Убийство разумных – это грех, что будет тяжким грузом лежать на моей душе», – печально произнес монах. «Я думаю, что смогу словом попробовать убедить их в том...» «Соренто, вы так и не поняли!» Оборвав монаха и улыбаясь, спросил рыцарь. «Вы нужны им только в качестве трупа. Никто не будет с вами разговаривать. Вас просто нашпигуют стрелами, и весь наш поход окажется неудачной шуткой». «Я могу уже стрелять», — предупредил лучник, глядя на линию воинов, что приблизилось на дистанцию 100 метров. «Еще чуть-чуть, и они сами накроют нас залпом». Глядя, как монах все еще колеблется отдавать приказ, я молча развернулся в сторону противника и создал меч и щит. Вообще-то, я хотел создать два меча, но в этот раз система решила, что выбор оружия за ней. Не то чтобы это было принципиально, но все же странное ограничение. Интересно, а как я выгляжу со стороны? На мой мысленный вопрос перед глазами засветилась закованная в сталь фигура. А ничего так стильно. Ладно, пора показать народу, для чего я тут. Прикинув расстояние, я чуть присел, а затем, активировав усилители, взмыл в воздух. Глядя, как фигура посланника в серебряных, полностью закрытых доспехах взлетала в воздух в сторону врага, сэр Рольд от удивления присвистнул. Кажется, посланник сам решил действовать. Философски произнес он, глядя, как тяжелая фигура того приземлилась точно в середине рядов разбежавшихся солдат Ариста, отчего земля ощутимо вздрогнула, а самих солдат, что были близко, откинула синей волной. И что-то подсказывает мне, что помощь ему явно не нужна. «Бог решил сам покарать упавших в грех безумцев, что решили противиться его воле!» На эти слова старца сэр Рольд вскинул взор в небеса и обреченно вздохнул. Как же он устал бороться с этим упрямцем! «Это действительно страшная сила!» — вздрогнув, сказала Розалия. «Даже спорить не буду!» — усмехнулся весело Рольд, глядя, как посланник, словно раскаленный нож в масле, уничтожает их врагов. Все попытки хоть как-то остановить закованную в сталь фигуру были тщетны. Казалось, что на нем не тяжелые доспехи, а тканевая подделка. Его движения были быстры и точны. Один удар – один труп. Вот три мага Ариста решили вмешаться в бой, и в тот же миг, бросив лишь мимолетный взгляд в их сторону, посланник прямо с места, словно тяжелая стрела, раскидывая все на своем пути, полетел к магам. Те даже не успели окутать свои руки искрой, как зловещая фигура уже была среди них, одним ударом с разворотом убив всех магов. Ариста де Корт явно передумал атаковать и хотел уже скрыться в лесу, но воин бога, словно проклятие архимага, был неотвратим. Его движения иногда становились столь быстры, что сливались в одну линию. Еще мгновение назад он стоял среди трупов магов, а вот он уже перед лошадьми рыцарей. Ровно 10 стремительных ударов понадобились ему, чтобы убить всех рыцарей Ариста, как и его самого. А потом случилось нечто, отчего даже увидавшего многое сэра Рольда глаза полезли на лоб. Солдаты Ариста, что остались в живых, пытались убежать, разбегаясь по округе. Серебристая тень словно оказалась в нескольких местах одновременно. Пара секунд, и все солдаты были мертвы, а посланник спокойно пошел в сторону компании. От этого неспешного и уверенного шага в окружении трупов стало по-настоящему страшно всем. То, что недавно казалось им хорошей идеей, теперь же истекало холодным, потным страхом по спине у каждого из стоящих. И только монах лишь печально качал головой, глядя в другую сторону. «У каждой силы в нашем мире есть свой противовес», — произнес он грустно. «Мы позвали в мир тень Бога нашего, и зло тьмы не заставило себя ждать». Сэр Рольд резко развернулся в ту сторону, куда смотрел старец, спиною почувствовав опасность. В их сторону что-то летело, и это что-то слишком сильно было похоже на фигуру человека в черных доспехах. Что-либо сделать уже никто не успел. Черная фигура, словно сама тьма, падала на старца, держа в руках обнаженный черный клинок. Рольд в отчаянной попытке, словно в киселе, пытался успеть прикрыть старца, но не успевал. Монах же спокойно подставил лицо навстречу смерти, блаженно улыбнувшись прямо в глаза тьме. Удар! От его силы сэр Рольд, как и все остальные спутники, упали на землю. Рыцарь бросил отчаянный взгляд в сторону монаха и застыл на месте. Монах был жив. Он отлетел чуть в сторону от сил, что столкнулись прямо над его головой. Серебряный рыцарь, слитый словно целиком из металла, как неприступная скала, принял удар тьмы на свой непоколебимый щит. От этой картины Рольд впервые истинно поверил в Бога и его силу. В его голове пронесли сразу несколько молитв Богу, одну из которых он мысленно уже произносил. То, что казалось ему всю жизнь сказкой, сейчас вершилось прямо на его глазах. Две тени могущественных сил сошлись в вечной битве за их души. Рыцарь тьмы тут же попытался опять атаковать монаха стремительным ударом. Взор Рольда не смог увидеть даже тени этого стремительного движения. Но серебряный рыцарь видел и опять отразил, после чего сам атаковал. От его удара воздушная волна прошлась над головами лежавших на земле стремительным потоком. Но темный отразил удар своим огромным щитом. Серебряный, выставив щит между собой и темным, ринулся вперед, словно комета, отлетая от них в сторону метров на 200 и увлекая темного с собой. Фигура темного со всей мощи врезалась спиной в одинокую скалу, и казалось, что это конец. Но нет. Скала разлетелась на кучу камней, и на ее остатках две фигуры продолжали яростно рубиться. Свет сошелся с тьмой. И все ради жизни всего лишь одного старца. Вот и не верь после этого в слова отца о том, что монах Соренто – святой человек, который своими мыслями смог достигнуть истинного просветления. «Скажите, что видите то же самое, что и я», – хрипло сказал Янсен, тяжело вставая на колено. «Ну, если ты видишь, как два рыцаря богов сейчас рубят друг друга, а заодно уничтожают лес, то спешу тебя уверить – это наша совместная иллюзия». Придя в себя и вставая на ноги, весело произнес сэр Рольд. «Рольд!» – возмущенно воскликнула Розалия. «Опять ты со своими шутками!» «И в чем же тут шутка?» – удивленно вскинув бровь, спросил Рольд. «Нам нужно уходить», – наблюдая за сражением рыцарей, отметил лучник. «Не лучше ли дождаться результата боя?» – с сомнением в голосе сказал Нольдер, помогая подняться на ноги старцу. «Посланник попытается увести темного подальше от нас», – задумчиво произнес лучник. «Мы ему сейчас мешаем, связывая руки. Темный уже 3 раза пытался прорваться в нашу сторону. Чем дальше мы будем, тем проще будет посланнику». «Что ж, значит, прислушаемся к мнению Вадимира и уходим отсюда», — усмехаясь, подвел итог Рольд. «Не раньше, чем я прочитаю молитву», — твердо проговорил старец, оборачиваясь в сторону лежащих на земле мертвых солдат Ариста. «О боже, Соренто, вы понимаете, что на это времени нет?» — обреченно вздохнув, спросил Рольд. «На молитву всегда есть время», — уверенно произнес старец. «Негоже оставлять души умерших на растерзание демонам». «Вообще-то они хотели вас убить», — без особой надежды сказал Рольд. «Все допускают ошибки, но не все могут осознать, что такое прощение», — спокойно ответил старец. «Я попрошу Бога простить им их грехи, что совершили они по приказу, не понимая истинных мотивов своих господ. А тех, кто отдал приказы эти, простить, ибо тьма соблазнила их души льстивыми речами, обернув разум против истины». «Конечно, как же!» — буркнул весело Рольд. «Ага, соблазнила. Виновата тьма, а не их мозги и жадность. Эх, старец, не за тех вы просите прощения». «Каждый заслуживает прощения», — произнес спокойно тот. «Можно заблудиться во тьме, но на то и существуют монахи, дабы показать свет заблудшим душам, указав путь к свету и очищению». Сэр Рольд, понимая, что переубедить старца не выйдет, тяжело вздохнул и продолжил смотреть на безумный танец двух фигур в доспехах. Монах же, не теряя времени, встал на колени и, сложив ладони в молитвенном жесте, поднял голову свою к небу, искренне читая молитву во спасение душ умерших. От его фигуры в этот момент исходила какая-то неведомая мощь, словно волна, широким движением окутывая всех стоявших и даже трупы солдат, что лежали изломанными куклами на земле. Закончив молитву через пару минут, монах удовлетворенно поднялся и бодрой походкой отправился на север. Его спутники последовали за ним, лишь бросив напоследок встревоженный взгляд в сторону двух сражающихся фигур. «Не стоит переживать о посланнике», — безмятежно произнес монах так громко, чтобы его услышали все спутники. «Если он победит, то догонит нас. А если проиграет, то нас убьет тьма». «Что я слышу?» — насмешливо спросил Рольд. «Уважаемый старец сомневается в силе посланника?» «На все воля Божья, сын мой», — спокойно ответил монах. «Если нам суждено выжить, мы будем жить». Позади них вспыхнул свет. Настолько яркий, что, казалось, новое солнце взошло прямо на земле. Свет тут же потух, сделав пасмурный день как будто еще темнее. Они уже успели спуститься с холма и потому не видели, что именно там произошло. Но фигура в серебряных доспехах, что появилась на вершине холма, заставила с облегчением вздохнуть абсолютно всех. Даже монах украдкой облегченно выдохнул, мысленно коря себя за малодушие.